Зубной врач продолжал присутствовать и в моих четырех стенах. Он перечислял успехи зубоврачебного дела, нанизывал на нитку жемчужины. Мою насмешливую реплику: «Когда появилась на рынке первая зубная паста, раньше или позже зубной щетки?» он отстранил критическим выпадом против хлорофилла. «Ну, освежает. А против кариеса?» Когда он описывал эволюцию от медленной бормашины к скоростному аэрматику. «А скоро на зубоврачебной выставке ярмарки появится Сименс с 500 тысячами оборотов, и мой рыцарь покажется вялым и допотопным», когда он предвещал лечение ультразвуком и окончательную победу над кариесом, я согласился. «У вас, может быть, и есть движение вперед, но история, хотя она с абсолютной последовательностью развивала свои системы оружия, не может нас научить ничему. Абсурдно, как лотерея. Ускоренный бег на месте. Везде неоплаченные счета, прилизные поражения и детские попытки выиграть проигранные сражения задним числом. Стоит мне подумать, например, о бывшем генерал-фельдмаршале Крингсе и о том, как упряма его дочь. Даже когда я сидел за письменным столом в окружении своих любимых вещиц, фетиши, которые должны были меня защитить, он, стоило мне сказать «Линда», забивал мне ложка за ложкой рот розовым гипсом. И даже сейчас он просит меня не глотать и все еще дышать носом, пока не схватится гипс во рту. Вот нечто текущее равномерно. Отец Рейн. Он несет суда во встречном движении. И мы с ней в непродуваемых демисезонных пальто ходим взад-вперед по Рейнскому променаду. Опять поговорить на чистоту под коротко остриженными платанами на бастионе между воззваниями к Деве Марии. Что ты сказала? Повтори. Я хочу ясно услышать это еще раз. Два профиля, базис которых нашел скамейку. Поговорить сидя. Головы неподвижны. И только волосы создают видимость движения. Грузовые суда, входящие в кадр, слева направо и справа налево. Не церемонься. Если ты это хочешь услышать, ты лучше. Доволен? Ну вот. Теперь он считает суда. Четыре идут вверх из Голландии. Три прошли через Бингерлох и плывут вниз. Это, по крайней мере, точно. И время года. Март. Прелесть коричнево-серых капель. Напротив все еще Лейтесдорф. Как по-вашему, доктор, не поставить ли мне в план экскурсию с моим 12-м А в Бонн, Бундестаг, разговоры с действующими политиками, а потом дальше в Андернах? Теперь и он, и она молчат, шагая то вверх, то вниз. Встречное движение было сильнее моих доводов. Растянутое упорство с развивающимся бельем на корме и медленно затвердевающим гипсом над обточенными пеньками зубов, в которых молчали нервы. То, что я, собственно, собирался сказать. Шлотоу хотел свести счеты с Крингсом, потому что в Курляндии Крингс разжаловал его из фельдфебелей в рядовые. Это вместе с сухогрузами уплыло из кадра. Я всегда легко позволял отвлечь себя. Любые наплывы. Ирмгард, Зайферт кормит декоративных рыбок. Задолго до того, как появилась невеста. Трудности с добыванием учебных пособий. До того, как я устроился у Диккерхофа Ленгериха. Реплики моей ученицы Вероники Левант. Это субъективизм. Студентом в Ахене я зарабатывал себе на жизнь тем, что разносил вверх-вниз по лестницам продовольственные карточки. Моим участком была Венлоерштрассе. Жил-был студент. Он разносил за плату продовольственные карточки. И вот однажды его проглотил 9-квартирный доходный дом, оставшийся среди незастроенных участков. Слева студент высшего технического училища сжимал под мышкой свой клеенчатый портфель с талонами на хлеб, мясо, жиры и прочие продовольственные товары со списком для росписи в получении и несколькими книжками по статике. Справа большому пальцу повиновался звонок. «Да зайдите же на минутку!» У одной вдовы студент в первом семестре потерял какую-то часть своей робости и привычку быстро отваливать. От этой поры остался все-таки, ибо время от времени ему удавалось отводить взгляд, портрет беспечно улыбающегося обер-фельдфебеля на ночном столике в рамке подставки рядом со всякими безделушками. Фамилия вдовы была... Нет, не Левит. Так звали жилицу из квартиры напротив, сказавшую, когда правый большой палец студента нажал кнопку звонка: «Войдите, молодой человек, моя сестра ушла за ордерами в хозяйственное управление, но и я, наверное, смогу». Вскоре, совершенствуясь от недели к неделе, студент научился вытаскивать бигуди из ее волос, довольно-таки рыжих. Нет, рыжевато-белокурой была девочка на втором этаже слева, которой студент помогал готовить уроки, пока она благополучно не перешла в следующий класс. Девочка из противоположной квартиры осталась на второй год, потому что студенту не позволили ей помогать. Он объяснялся с ее матерью, пока не вмешался сын и не поставил на обсуждение свой взгляд на вещи. «Погоди, вернется отец из плена?» Но я уже в студенческие годы любил словопрение. Тем более, что у фрау Потцум всегда были натуральный кофе и другие вкусные вещи, например, настоящее свиное сало со шкварками и яблоками, добрый килограмм которого студент, а подсумша-то не заметила или умно закрыла на это глаза, понемножку перенес на третий этаж доходного дома. Там у одной студентки, снимавшей комнату у хозяйки и не переносившей свиного сала, от этого приношения выспали прыщи. Она и вообще была какая-то скованная. Стыдилась любого пустяка и вела дневник, который студент, не стесняясь, читал и находил таким смешным, что обхохочешься, чем доводил студентку до слез. А вот Хайде Шмидхен, напротив, справа, была совсем другая. Она обладала пишущей машинкой, на которой разрешала студенту печатать когда угодно. Хотя она была лишь на несколько лет старше, чем он, от нее уже веяло чем-то материнским. Может быть, потому что детей у нее не было, и ее муж, я и поныне вижу, как он уходит, как раз когда я вхожу, никакими такими вещами не интересовался. Зато на четвертом этаже это было слышно уже с третьего. Детей хватало и пахло брюссельской капустой. Там две по-разному потрепанные женщины в халатах с разными, опять-таки, узорами говорили: «Входите, не стесняйтесь, молодой человек». И студент учился и учился говорить «да», говорить «нет», не давать ответа, отводить глаза, думать о чем-нибудь другом. Время проходило под стенными часами и возле напольных часов, и те, и другие пережили войну. Где была лучше жареная картошка? Где держали волнистого попугайчика, утверждаю, слева у напольных часов, ибо справа, кроме напольных часов, у меня на экране возникает только строгое очкастое лицо женщины на пятом десятке. У фрау Шимански студент убил, должно быть, немало времени, ибо, во-первых, попугайчик был сначала здоров, сейчас я вижу его больным, он сидит, уныло нахохлившись на своей жердочке, а когда он после долгого выхаживания снова резвился в своей клетке, распушив перышки, фрау Шимански, во-вторых, пожелала, чтобы студент переселился к ней насовсем. Но ему еще надо было отдать карточки на чердаке слева. Кому? Как там пахло? Обои? Признайте, доктор, возможности у меня были богатые. На экране без звука приотворяется дверь. Рука с тремя тяжеленными кольцами устал велеть студенту войти. Как ловко научился он медлить. Он слышит запах руки. Самое маленькое кольцо он снимает. Его мзда. Руке позволено поиграть его вьющимися, всегда немного взъерошенными волосами. Теперь она расстегивает его пуговицы. Теперь что-то наливает. Теперь рвет бумагу. Теперь она дает студенту пощечину двумя оставшимися кольцами. Теперь мастурбирует одним кольцом. А второе кольцо он взимает, его мзда. Теперь она снова что-то наливает. Теперь сон. И проходит какое-то время. Теперь она ставит воду для кофе. Теперь она плачет перед зеркалом, и лицо у нее надтреснутое. Снова проходит время. Теперь она крутит радио. Теперь снимает последнее кольцо, теперь расписывается, а я ставлю галочки, талоны на разные продовольственные товары, на хлеб, на мясо и на жиры. Теперь она открывает дверь, выталкивает студента. Он взрослый и знает всякие различия и переходы. Он знает все наперед и знает вкус печали, которая потом последует. Он может сравнивать, и ему уже ничто не внове. Человек прошел школу. С чердака через этажи спускается студент по лестницам, выходит из дома. Я еще раз все пересчитал, ибо уже начал забывать какие-то мелочи, например, какие были узоры на занавесках и где была выщерблена штукатурка. Не студент уже, доктор, нет. Дипломированный инженер-машиностроитель Штаруш поражен тем, сколько новостроек выросло на еще только что полуразбомбленной Венлоер-штрассе. По обе стороны от его доходного дома пустыри тоже застроили, или, как вы говорите, поставили мосты. В витринах теснятся товары перед предстоящей распродажей. Потребление в разгаре. И мой клеенчатый портфель с продовольственными карточками, который я, когда начиналась эта сказка, носил слева, он, портфель мой, сейчас, когда вы снова и снова выламываете на моем лице гипс из новой свиной кожи и разбух от моей снискавшей одобрение экзаменационной работы о фильтрах на цементных заводах, ибо, разнося по девятиквартирному дому продовольственной карточки, а гипс тем временем потихоньку схватывался, я трудился на совесть, сдал все экзамены, стал мужчиной, хотя позднее моя невеста и сказала: «Ты все еще ходишь в коротких штанишках». Как по-вашему, не тема ли это для сочинения? Пусть мой ученик Шербаум представит себе, что в 1974 году он студент и разносит продовольственные карточки по какому-нибудь доходному дому в Нойкёльне. Когда я в 1951 году покинул доходный дом, у Шербаума только прорезались молочные зубы. Приму-ка я лучше еще две таблетки Арантила. Легкомысленно было пить холодное пиво. И позвоню Ирмгард Зайферт. Но прежде чем пережевывать с ней старые письма, я убегаю в Крец, Плайт и Круфт. Брожу с Линдой по долине Нетте. Взбираюсь с ней, еще влюбленной, на Корльсберг. Пячусь дальше назад, ведь всегда было что-то еще раньше, и делаю доклад о трассе на конференции специалистов по цементу в Дюссельдорфе. Еще раз начинаю у Диккерхофа, Ленгериха, перескакиваю через Ахен, доходный дом, и пока действует Арантил и не звонит, чтобы начать жаловаться Ирмгард Зайферт, продолжаю пятиться назад. Когда мне было 18, я находился в засыпанном хлоркой американском лагере близ Бад-Айблинга в Альгойе, короткостриженный военнопленный, который при 950 калориях в день и полном комплекте зубов — ах, доктор, ну и зубы у меня были — уже не боялся, что его отрядят на разминирование без огневого прикрытия, и усердно посещал всякие учебные курсы. Ведь мы, немцы, умеем даже самую однообразную лагерную жизнь организовать с пользой. Даже обо мне мои коллеги говорят, что я мастер составлять расписание уроков, работающие без сбоев. Военнопленные битком набивали барак для занятий, чтобы найти место и возможность заглушить вульгарный голод голодом образовательным. Курсы языка для начинающих и для продвинувшихся. Двойная бухгалтерия, соборы Германии, со Свеном Хейденом по Тибету, поздний Рильке, ранний Шиллер, основы анатомии. В лагере Бад-Айблинг вы тоже нашли бы для своего доклада о кариесе больше слушателей, чем в Темпельхофском народном университете. Одновременно возникло движение «Сделай сам». Как сделать нам из консервных банок, если уж не гранатомет, то хотя бы пылесос? Первые мобили, вырезанные из американской белой жести, двигались в теплом воздухе над нашими печками-чугунками. Начфины читали вводные курсы по философии. Вы правы, доктор, особенно в плену Сенека может принести утешение. А по средам и субботам один бывший повар отеля, пользующийся теперь всеобщим уважением как повар телевизионный, читал нам курс кулинарии для начинающих. Брюзом уверял, что учился у Захера в Вене. Родом был Брюзом из Трансильвании. Его тезисы начинались словами: «На моей родине, в прекрасной Трансильвании, хорошая кухарка, поскольку учебная программа определялась голодным пайком, Брюзом учил нас кулинарии, беря нужное с потолка. Он воображал говяжью грудинку, телячьи почки, жареную свинину. Слова и жесты заставляли кострец барашка сохранять сочность. Его фазан в виноградных листьях и его карп в пивном соусе — отражение отражений. Я учился воображать. Большеглазые, одухотворенные, с резкими благодаря недоеданию чертами лица, мы сидели на табуретках в учебном бараке, внимая Брюзому, а наши тетрадки, восьмушку листа, американский дар, заполнялись рецептами, из-за которых 10 лет спустя мы жирели. «На моей родине, — говорил Брюзом, — в прекрасной Трансильвании хорошая кухарка строго различает при покупке откормочных гусей и гусей ходячих». Следовало поучительное отступление о естественной свободе, хотя и более легких, но мясистых польских и венгерских гусей, и о печальной участи откормочных гусей в Померании. В прекрасной Трансильвании, где я вырос, хорошая кухарка выбирала гуся ходячего. Затем Брюзом показывал, как надо ощупывать большим и безымянным пальцем сначала грудку, а потом гуску гуся. Сколько бы жира он ни набрал, железы должны прощупываться. Вы поймете, что трехперстное вторжение вашей ассистентки в мой рот вызывает у меня в памяти брюзомовскую проверку гуски, или наоборот. Когда я, наставленный Брюзомом, нахожу железы воображаемого гуся, мне затыкают рот персты вашей помощницы. «Придя домой, — говорил Брюзом, — нужно выпотрошить гуся, чтобы затем начинить его. И своими огрызками на 3 человека один карандаш, ведь все приходилось делить, мы записывали. Чем бы хорошая кухарка не начиняла гуся без эстрагона, без 3 веточек шуршащего, пахучего эстрагона, гуся нельзя назвать фаршированным. Нам, которые были счастливы, когда удавалось нарвать между бараками одуванчиков на добавочный супец, нам, смиренно вылизывавшим свои миски, Брюзом перечислял виды начинок. Мы учились и записывали. Начинка из яблок, начинка из каштанов. А один, весивший на 7 кило ниже нормы, спросил, что такое каштаны? Так бы сегодня разглагольствовать телевизионному повару Брюзому по первой программе. Глазированные каштаны, засахаренные каштаны, пюре из каштанов, краснокочанная капуста только с каштанами. В прекрасной Трансильвании, где я вырос, продавали каштаны, поджаренные на древесном угле. Зимой бывало в мороз на рыночных площадях горячие каштаны. Истории, связанные с каштанами. Когда мой дядя Игнациус Бальтазар Брюзом приехал со своими каштанами в Германштадт, это в Трансильвании, на моей родине. И поэтому в ноябре на Святого Мартина наш ходячий гусь криком кричит, требует каштанов, чтобы ими, глазированными медом, с яблочными дольками, посыпанными корицей, шуршащим эстрагоном. Какой гусь без эстрагона? И гусиным сердцем, начиненным изюмом, туго набить нашего ходячего гуся, будь то венгерского или польского, и тем самым придать грудке то, чего никакая духовка, никакая поджаристость, никакой румянец чудесной гусиной кожи не даст. Нежную сладость каштанов. Ах, доктор, нам бы в те впалощекие времена ваш слюноотсасыватель. Брюзом, не давая нам роздуху, усугублял пытку, а теперь насчет сытной начинки. На моей родине хорошая кухарка берет 350 граммов свиного фарша, мелко нарезает 2 луковицы, 3 яблока, гусиные потроха, включая печеночку, посыпает все это эстрагоном, кладет туда 3 предварительно размягченные в теплом молоке сдобные булочки, натирает лимонную корку и небольшую дольку чеснока, вбивает 2 яйца, затем, чтобы начинка стала крутой, прибавляет 3 столовых ложки пшеничной муки, хорошенько все перемешивает, подсаливает и фарширует гуся. Фарширует гуся. Так начиналось перевоспитание совращенной молодежи. Мы непрестанно учились. Из развалин и нищеты поднимались истощенные педагоги и вещали. Нам надо снова учиться жить по-настоящему. Например, апельсинами гусей не начиняют. Выбирать нам остается между классической из яблок, южной из каштанов и так называемой сытной начинкой. Но в тяжелые времена, когда гусей, правда, в продаже много, но свиней мало, а иноземные каштаны на внутренний рынок не попадают, картофельная начинка, так говорил повар отеля, впоследствии телевизионный повар Альберт Брюзом, вполне может заменить яблочную, равно как из каштанов и из свиного фарша, тем более что картофель, если облагородить его вкус тертым мускатным орехом и приправить эстрагоном, какой гусь без эстрагона, оказывается вкуснейшей начинкой. Когда осенью 55-го моя невеста и я, это была наша последняя совместная поездка, ездили на осеннюю ярмарку в Познань, где я не преминул рассказать нескольким польским инженерам, связанным с производством цемента, о рентабельности центробежных фильтров, мы после ярмарки махнули в Рамкау, округ Картхаус, юго-западнее Данцига, навестить мою тетку Хедвиг, которая после подробных разговоров о сельском хозяйстве в Кашубском краю и после небольшого семейного празднества сообщила мне о преимуществах картофельной начинки для польских ходячих гусей примерно то же, что за 10 лет до того рассказывал Брюзом. Только тетка мало что знала о мускатном орехе. Она приправляла тмином. Моя невеста побаивалась этой утомительной, сопряженной с преодолением всяких бюрократических препон поездки, но мой довод, раз я приспосабливаюсь к твоей не очень-то легкой семейке, можешь и ты проявить немного доброй воли, вынудил ее ворчливо смириться. Вот мы и навестили этих простых и по-деревенски гостеприимных людей. А поскольку речь шла о моих последних еще живых родственниках, я отправлялся в путь не без умиления. Посетили мы и Нойфарванер, портовый пригород Данцига. Там, вы помните, доктор, во все еще мутной портовой жиже напротив Хольма, я утопил когда-то молочный зуб. «Ну, парнишка, и вырос же ты!» Приветствовала меня моя тетка, собственно, моя двоюродная бабушка, сестра моей бабушки с материнской стороны, урожденная Курбюн, вышедшая замуж за покойного ныне крестьянина-бедняка Рибку, тогда как ее сестра, моя бабушка, перебралась в город и вступила в брак с десятником с лесопилки по фамилии Бенке. Так что моя мать выросла уже в городской среде и вышла за Штаруша, чья семья поселилась в городе уже 3 поколения назад, но по происхождению, как и Курбюны, была кашубской. В начале XIX века Стороши жили еще близ Дершау. «Ну, скажи, чем ты занимаешься?» — спросила меня двоюродная бабка и перевела взгляд на мою невесту. «Цементом, значит. Что ж не привез нам немножко? Нам пригодился бы?» Вопреки дурацким препятствиям, не только с польской, но и с западно-германской стороны, мне удалось сразу по возвращении отправить в Рамкау 10 мешков цемента. Это была идея Линды. Моя невеста пообещала тете Хедвиг прислать цемент, необходимый для восстановления все еще разрушенного после обстрела амбара. Но тетка не переставала жаловаться. «Всего-то у нас добра. Немножко ржицы, корова, теленочек, моченые яблоки, кляхота, картошка, вестимые курочки, да и несколько ходячих гусей». Гусей, однако, не подали. На стол попали жесткие куры из стеклянных банок. Консервированных тетя Хедвиг считала более изысканными, чем парные, которых мы бы услышали перед тем, как им отрубили бы головы за сараем для инструментов. Может быть, она считалась присутствием моей невесты, ибо позднее в огороде среди кормовой капусты тетка сказала: «Благородную, однако же, даму ты подцепил». Конечно, много было сделано снимков. Особенно детям дяди Йозефа, двоюродного брата моей матери, приходилось то и дело позировать перед разрушенным амбаром, потому что так хотелось Линде. А под вечер мы поехали на автобусе в Картхаус навестить теткиного брата, моего двоюродного деда Клеменса, брата моей покойной бабушки с материнской стороны, и его Ленхен, урожденную Сторож, двойное родство. Вот это была встреча! Эх, парнишка, какая жалость, что твоей бедной мамочке суждено было так погибнуть. Совсем помню, с ума сходила из-за твоих молочных зубов, хранила их, берегла. Все пропало. У меня тоже ничего не осталось, только аккордеон да пианино. Альфонс играет на них, младшенький нашего Яна. Потом послушаем. Домашнему концерту еще раз предшествовала консервированная курятина, а к ней картофельная самогонка, которую, учитывая благородство моей невесты, испоганили мятой. А ведь кашубы — древний культурный народ, более древний, чем поляки, родственный лужицким сербам. Кашубский язык, один из старых славянских языков, медленно вымирает. Тетя Хедвиг и дядя Клеменс со своей Ленхен еще говорили на нем, а вот Альфонс, флегматичный малый, под 30, не знал ни старого языка, ни кашубского говора, западно-прусского диалекта, и лишь изредка отваживался вставить какое-нибудь польское слово. Тем не менее лингвистам-славистам стоило бы создать все еще отсутствующую грамматику кашубского языка. Коперник, кубник или копник — родом не поляк и не немец, а скорее кашуб. Поскольку ужин прошел довольно тихо, Линдин литературный язык всех сковывал, а я лишь неуверенно подпускал говорок данцикского предместья. Дядюшка Клеменс, чья педагогическая бодрость и передалась мне по материнской линии, сказал: «Знаете, ребятки, что толку горевать? Раз мы живы, надо учиться жить. Споем-ка лучше, да так, чтоб чашки зазвенели в шкафу». Это мы и сделали всей семьей. Моя двоюродная бабушка Хедвиг, ее дочь Зельма, двоюродная сестра моей матери, ее чахоточный, кашляющий, потому нетрудоспособный муж по имени Зигисмунд, мой двоюродный дед Клемен со своей Ленхен, и их внук, мой троюродный брат Альфонс, у которого созревал нарыв на седалище, отчего он не хотел сесть за пианино, но вынужден был подчиниться. «Ну-ка, Фонс, не чинись!» Жарь по клавишам, и по-родственному, как почти поженившиеся, усаженные в серединке, моя невеста и я. Мы пели под аккомпанемент двоюродного деда с аккордеоном и устроившегося у пианино лишь на одной ягодице Альфонса часа два. Больше всего песню «Лес вокруг, сердце бьется, тук-тук-тук», и пили, шибавший в нос мятый картофельный самогон.